Начала мерзнуть его босая нога. Не хватало еще отморозить ее. Как тогда нажать спуск? Превозмогая слабость и боль, он пошевелился в снегу и вдруг заметил на пригорке движение. Только не оттуда к нему, а туда. Две едва заметные, размытые в сумерках тени, медленно двигались по склону вверх. Скоро они уже были на самом верху пригорка, и он не мог понять, что там случилось. Они наверняка куда-то отправлялись, возможно, к саням или за помощью. Он не смел даже и подумать, что они оставляли его. Но он явственно видел, они возвращались к дороге. Значит, он оставался один. Но ведь он все равно долго не выдержит так на морозе среди поля и будет лишь медленно погибать от стужи и потери крови. Будто злясь на них за это их вероломство, Сотников кое-как прицелился и выстрелил. И тут он понял, что опасался напрасно. Невдалеке под пригорком прозвучал выстрел в ответ. Значит, караульщик все же остался. Те, наверное, отправились за помощью, а одного оставили следить за ним и держать его под обстрелом. Наверное, они сообразили, что он ранен и далеко не уйдет. Ну что ж, все правильно. Однако новый поворот дела даже воодушевил его. С одним можно было побороться. Плохо, правда, что он не видел своего противника. Наверное, удачно замаскировался, гад. А по выстрелам ночью не очень угадаешь, где тот засел. Полицай же, по всей вероятности, держал его на прицеле. Стоило Сотникову приподнять голову, как вдали грохнул выстрел. Значит, придется лежать и мерзнуть. Озноб уже тряс его непрерывно, и Сотников подумал, что долго так не протянет. Но он тянул, неизвестно что надеясь, хотя так просто мог бы покончить со всем. Может, он захотел спастись? По-видимому, захотел, особенно теперь, когда те сняли осаду. Только как? Ползти он не мог. Раненой ногой старался не двигать даже, но здоровая его нога уже замерзала. Значит, он вовсе оставался без ног. А без ног какое спасение? Оставив в снегу винтовку, он повернулся на бок и, не поднимая головы, поискал Бурок. Тот лежал близко, голенищем в снегу. Он дотянулся до Бурка, выспал снег и начал нащупывать его окоченевшей ногой, чтобы надеть. Надеть, однако, не удалось. Это казалось труднее, чем снять. Нога только вошла в голенище, как опять закружилась голова, и он сжался, стараясь перетерпеть приступ слабости и боли. В это время бахнул игулким морозным эхом покатился по полю выстрел оттуда же, из-за пригорка, потом бахнуло в другой раз и в третий. Пуль, однако, он не услышал, да он и не вслушивался вовсе. Боком, скорчившись в своем снежном лежбище, он изо всех сил старался натянуть Бурок. И он натянул его, хотя и не до конца, кое-как, ему стало легче. Он даже повернул лицо, чтобы не так сильно жгло на снегу щеку и лоб. И вдруг он услышал непонятно откуда донесшийся голос: «Сотников! Сотников!» Это поразило его, и он подумал, что, наверное, ему уже мерещится. Тем не менее он оглянулся. Сзади в темноте ворошилось что-то живое. Вроде бы даже полз кто-то и повторял с тихой настойчивостью: «Сотников! Сотников!» «Ну, разумеется, это рыбак!» Сотников отчетливо расслышал его низкий, встревоженный голос и тогда разом обмяк в своем мучительном напряжении. Хотя еще было неясно, хорошо это или нет, что рыбак вернулся. Может, путь к отходу был также отрезан, но он вдруг понял — гибель откладывается.